Проходит месяц. На первых полосах появляются сообщения. Тысячи убитых в пограничных районах. Надвигается всеобщая война. Но люди все-таки читают четвертую полосу, а не первую, потому что там заметка. Лось в черте города. Вчера лось шел по Невскому. Он разбил рогами две витрины и лег спать на Литейном. И Ганин тогда говорил мне: если на четвертой полосе газеты появится очередное сообщение «Лось в черте города», где будет сказано о том, что 10 лосей танцуют на Анечковом мосту, это будет означать конец мира. Но люди будут читать именно эту заметку «Лось в черте города». Сашенька улыбнулась. «Максим Максимович, вы необыкновенно странный человек, словно девица». «Это как?» «Очень просто. У вас настроения меняются». «Да?» «Конечно. То смеялись все утро, а теперь грустите». «Это я грущу от того, что вы меня обижаете». «Я просто боялась пугать Гаврилина. Сегодня я готова идти к Чумным». «Папа уже уехал?» «Ночью». «Почему вы зовете его по фамилии?» «Люблю его очень». «Одна здесь теперь». «Одна. У вас родинка на щеке смешная, нет?» «Это не родинка». «А что?» «Родимое пятно. Оно у вас формой на Англию похоже». «Не дразнитесь. Когда пойдем к Чумным?» «Не надо ходить к Чумным». «Боитесь?» «Еще как. Одна пойду». «Водку пить сможете?» «После?» «И после, но главное перед». «А у вас виски седые». «Это я подкрашиваю, чтобы казаться элегантным, как английский капитан». «Вот и неправда. Я знаю, как подкрашиваются». «Разве так не похоже?» Сашенька остановилась и внимательно оглядела виски Исаева. «Обманщик! Обманщик!» — сразу же согласился он и повторил. «Обманщик!» «Максим Максимыч! Ау! Вы зачем живете в гнилом углу? Мне так нравится! Зачем же вы ко мне звоните, если у вас, говорят, есть японка, красивая гейша, и глаза у нее, как вишни?» «Кто это говорит?» «Секрет. Приходите в гости, я вам ее покажу». Сашенька вспыхнула, отвернулась. «Показывают вещи, Максим Максимыч». «Тоже верно. Где будем обедать?» «Я дома». «Вы же обещали пробыть весь день со мной». «Вам этого очень хочется?» «Не то чтобы очень, но во всяком случае». «Лучше вы уходите, Максим Максимыч, а то я вам тоже стану дерзости говорить. А вы старый». «Отомстила!» — улыбнулся Исаев и весело с издевочкой посмотрел на Сашеньку. Глаза у него все в сеточке мелких морщинок. Такие морщинки у глубоких стариков бывают. А Исаев-то молодой, 22 ему. Полтавская, 3. Контрразведка. Гиацинтов вызвал к себе полковника Суходольского и Пимезова, походил по кабинету, потом надолго задержался у окна в задумчивости и грусти, вздохнув, сказал своим помощникам: «По моим сугубо приблизительным подсчетам, в городе осталось еще человек 900 из активного большевистского подполья. Это именно та масса, которая хоть и не занимает посты в партийной олигархической системе, но тем не менее определяет успех или провал революции и баррикад. Мы не можем чувствовать себя победителями до тех пор, пока эти люди не выявлены и не ликвидированы. Для этого мы осуществим первый этап акции «Золотая рыбка». Прошу вас подготовить мне проектик скорбной заметки». План Гиацинтова был точен. В газете должно было появиться объявление о выдаче тела большевистского лидера Васильева, скоропостижно скончавшегося в тюрьме от сердечного приступа. Во-первых, оставшиеся на свободе подпольщики не поверят в сердечный приступ. Всем им известно, как допрашивают у Гиацинтова. Во-вторых, люди полковника сегодня же умело распространят версию о том, как зверски пытали Васильева, причем версия эта будет распространена через секретных сотрудников контрразведки именно в рабочих районах. А поскольку руководство, основное ядро Ревкома, арестовано, среди оставшихся на свободе рядовых членов партии возобладают эмоции, а не рассудок, и они бесспорно организуют торжественные похороны своему товарищу. Этого и ждет Гиацинтов. Как только похоронная процессия тронется по городу к Эгершельдскому кладбищу, там, вокруг церковной ограды, уже будут стянуты войска для обеспечения порядка. А чтобы порядок нарушить, два агента выстрелят в солдатские спины. Самая обычная провокация. Солдаты ответят, толпа на прорыв, это уж понятное дело. Вот и начнется настоящая пальба. Человек 300 положат на могилки, а остальные притихнут. Вот только тогда можно будет считать тыл хоть в какой-то степени обеспеченным на ближайшие месяцы. Наступление на красных не за горами. И на завтра в редакцию Ванюшинской газеты пришел маленький, пыльный, неприметный человек. Он передал в отдел объявление. «Скорбный листок», извещающий всех родных, близких и друзей коммунистического лидера Васильева о его кончине, наступившей во время прогулки в здании контрразведки на Полтавской 3. «Вы, пожалуйста, на первую страничку поместите», — попросил пыльный, неприметный человек, назвавший себя дальним родственником жены умершего, «чтобы все прочитали про наше горе». Под стопку бумаги осторожно кладется $5. Заведующий отделом величественным жестом спрятал деньги в жилетный карманчик, заметив: «Вы неуч в нашем деле. Если я помещу ваше объявление на первой полосе, значит, я взяточник и недобросовестный человек. На первой полосе самый залежалый товар рекламируется, самые скучные новости подаются. А вот четвертую полоску, да еще петитом, но под заголовочком «Не месть, а кара» или «Она его настигла на допросе», прочтет весь город». «Нет, вы про то, что он на допросе того, вы не надо, это ни к чему». «Так что же вы предлагаете?» Что вы? Я ничего». «Это вы очень заманчиво-с предложили. Она его настигла. Только без упоминания, что, мол, на допросе». «А вы чего боитесь? Пусть жандармы боятся. А вы родственник. Вам как раз на этом поиграть. Нам реклама, вам соболезнование». Человек сделал быстрые глотательные движения, мучительно соображая, как поступить. «И потом», — продолжал заведующий, — «что значит, она его настигла? Если жена настигла мужа с любовницей, так это в наши дни никого не поразит. А если муж настигнет ее с другим, так это даже занятно, что она, стервь, врать будет. Наверняка станет убеждать, что он ее изнасиловал». «Это точно», — вздохнул человек, — «все бабы суки». «Так значится, какой будет заголовочек?» «Загубили, суки, загубили». «А кто кого изволил загубить-с? Не получится ли петрушка с морковкой?» «Что вы такой пришибленный? Словно боитесь чего? У вас-то свои предложения есть?» «У меня своих предложений нет. Я бы попросил вас подождать. Мы с родственниками посоветуемся». «Тогда в завтрашний номер не пойдет». «Нет, в завтрашний надо обязательно, чтоб попало, а то уж он сколько лежит». «Кто?» «Нет, никто. Это так у меня что-то от горя отдельные слова вылетают. Давайте напишем просто и со скорбью. Прощай, дорогой». «Ладно», — согласился заведующий, — «напишем».